Глава 6. Открыв глаза, я увидела, что на часах была половина пятого утра. Повернувшись на другой бок, приоткрыла глаза, давая себе проснуться и полежать еще пару минут в тишине. На другой половине кровати было пусто, учитывая, ночь мы провели в одной постели с Кристиано. Сев, я открыла глаза, осматривая комнату, его вещей тоже не было. Встав, я взяла одежду из сумки и направилась в ванную комнату. Спустя 10 минут вышла и обнаружила, что дверь на балкон была открыта. Кристиано в костюме стоял спиной и разговаривал по телефону на английском языке. Заметив меня, он тут же попрощался и отключил телефон. «Уже проснулась? Не хотел тебя будить». Он был сосредоточен, глаза пробежались по моему телу, оценивая короткое платье. Проблемы? Не то чтобы меня очень заботили его проблемы, скорее проснулась тактичность. Кристиано отрицательно покачал головой и подошел ко мне. «Ты очень красивая. Вот моя проблема». После этих слов обычно женщины срывают с себя одежду. Мужские комплименты бесспорно ласкали женские сердца. Всегда. Развернувшись, чтобы зайти внутрь, я не успела сделать и шага, как сильная рука Кристиано резко прижала мое тело к крепкой широкой груди. «Не искушай меня, Вителия. Твое тело принадлежит мне». Почувствовав теплое дыхание возле уха, я покрылась мурашками. «В теории, мы могли бы заняться сексом, как друзья, но мы не друзья», — сказала я. Ладонь мужчины покоилась на моем животе. «О, я рад, но это последнее, кем бы мне хотелось быть для тебя». Почувствовав освобождение из крепких объятий, я все же зашла внутрь и направилась к сумке с вещами. Наш самолет до Торонто был назначен на 9 утра, и до этого времени я должна была успеть попрощаться с семьей. Патриция не смогла приехать в аэропорт из-за неотложных дел в комиссии, а Франческа гостила у своей семьи, которая приехала из Германии по случаю свадьбы. Мы стояли на площадке аэродрома, где нас ожидал частный самолет, на котором огромными буквами было написано «Ринальди». Далеко не все в мире мафии могли позволить себе настолько кричащее воздушное судно. Не потому, что недостаточно украли, а потому, что публичность являлась не самым разумным решением в наших кругах. Особенно для акул в виде правоохранительных органов власти. «Обещай мне, что будешь звонить каждый день», — взяв меня за руки, сказала Розабелла. «Как только твоя учеба закончится, я закажу тебе билет», — пообещала я, подмигнув сестре и крепко заключая ее в объятия. «Поторопитесь, ты тут не одна, кто будет страдать. Я теряю достойного соперника в стрельбе», — недовольно пробурчал Теодора, пихая младшую сестру в бок. Я улыбнулась, отстраняясь от Рози и обнимая его. «Если отец тебя отпустит, я буду ждать», — поглаживала я брата по спине. В груди поселилась маленькая грусть от расставания на неопределенный срок. «Если он тебя обидит, я убью его». Все, что волновало Теодора, — моя безопасность. Его глаза сверлили Кристиано, который стоял позади буквально в нескольких шагах. Тео еще сильнее сжал меня в объятиях, будто расставляя границы и защищая свою кровь, как мужчина и будущий глава семьи. Остановившись напротив Элены, я посмотрела в ее карие глаза. Хотелось обнять сестру. Какой бы стервой по отношению ко мне она ни казалась, все равно оставалась моей сестрой. Елена старалась держать себя в руках, но внутреннее горе потери и неувенчавшегося успеха с Кристиано съедали ее. «Надеюсь, ты будешь страдать!» Уголки алых губ дрогнули, и она отвела взгляд. «Нам пора!» Голос Кристиано привел меня в чувство. Я развернулась и направилась к трапу. «Вителия!» Закричала Рози, и я обернулась. Девушка подбежала и заключила меня в объятия. «Пожалуйста, береги себя», – прошептала она сквозь слезы. Строгий голос дяди послышался из лимузина, и Розабелла, покорно склонив голову и вытирая слезы, побежала обратно к машине. Устроившись в мягком кресле и пристегнув ремни безопасности, я смотрела в окно, наблюдая, как машина медленно скрывалась из виду. Италия не была для меня домом, поэтому я, сменив в третий раз страну, не боялась перемен. Мы привязываемся не к местам, а к людям, что нас окружали в тех самых местах. Воспоминания прожитых лет. Вот, что так сильно скребло по сердцу. «Ты еще вернешься сюда, обещаю». Голос Кристиана звучал без доли сомнения, что так оно и будет. Хотелось верить. Самолет тронулся, направляясь на взлетную полосу в новую жизнь. Нашу жизнь. Спустя 11 часов я переступила порог дома семьи Ринальди. По местному времени в Канаде было 2 часа дня, а в Италии почти ночь. Как только самолет приземлился, написала смс-ку Розабелле, что мы благополучно долетели. Дом был не таким большим в сравнении с домом в Италии, но достаточно уютным. Элегантный современный дизайн интерьера, гостиная, соединенная с кухней и столовой, выполненная в оттенках бело-серого цвета. Пейзаж, прекрасно обозреваемый через стеклянные большие окна и стены. Интерьер, выполненный в моногамной палитре, был разбавлен яркими вкраплениями декора, такими как большой красный рояль, красные люстры в столовой зоне и подушки на диване. Мы поднялись в нашу комнату, самую дальнюю из имеющихся. Во всем доме было очень много света, не только за счет прозрачных стен, но и благодаря светлым оттенкам, отлично подобранным дизайнерами. Комната же оказалась полной противоположностью всего дома. Темно-синие тона создавали умиротворяющую и успокаивающую атмосферу, немного загадочную, как ее хозяин. Брутальность и аристократизм в стиле Кристиано Ринальди. «Здесь красиво!» Осматриваясь вокруг, я остановила взгляд на Кристиано, который наблюдал за мной, облокотившись о дверной косяк и засунув руки в карманы брюк. «Я купил этот дом 3 года назад, после...» Он замолчал, ему не хотелось произносить эти слова вслух. «Скоро все закончится, ты получил то, что хотел». В проходе появился Антонио, уже переодетый в черную футболку и джинсы. Его правая рука была полностью забита татуировками, которые наверняка имели продолжение под черной тканью, обтягивающей накачанное тело. «Крис, нам надо поторопиться», — сказал он, что-то показывая Кристиана на экране своего телефона. «Через 10 минут», — спокойно ответил Кристиана. «Я поеду с вами», — вмешиваясь в их обсуждение, сказала я. «Взрослые дела не для маленьких девочек», — тут же сказал Антонио, встретившись с моим испепеляющим взглядом. «Антонио, недооценивай мою жену», предупредил Кристиано брата, чтобы тот заткнулся. «Согласен, было грубо. Прости, невестка, мы должны быть более гостеприимные», произнес Антонио, убирая телефон в задний карман. «Она не гость, а хозяйка этого дома, и все, о чем она попросит в отсутствие меня, ты беспрекословно исполнишь». Антонио на мгновение завис. Видимо, в его голове заработали извилины. Мыслительный процесс обрабатывал слова старшего брата. Он посмотрел на Кристиана, который ждал, что выкинет младший на этот раз. «Даже если она попросит залезть к ней в трусики?» Получив в ответ убивающий взгляд Капо Торонто, мужчина удалился с довольной ухмылкой на лице. Кристиана молча подошел к шкафу и достал оттуда чистую белую рубашку. «Мне действительно можно с вами поехать?» Сомнения все-таки были, учитывая, что женщин никогда не посвящали в мафиозный бизнес. «Тебе не нужно мое одобрение, чтобы поехать туда, куда пожелаешь». «Как это понимать?» Мне было трудно не придираться к каждому его слову и не искать скрытый смысл. Каждый диалог с Кристианом я разгадывала словно кроссворд, в надежде, что все клеточки этой головоломки были заполнены верно. «Это называется здоровые отношения. Привыкай». Спустя 10 минут я вышла на улицу. Погода в Канаде была ясной и достигала около 20 градусов. Единственное, почему я буду скучать – калабрийский морской воздух. Кристиана и Антонио уже ждали у темно-синего седана. Нетрудно догадаться, чья это была машина. Все тот же трезубец красовался на решетке радиатора автомобиля. Подойдя к автомобилю, я дернула ручку задней двери и села внутрь. «Выметайся!» – нажимая на кнопку зажигания, сказал Кристиана. «Блять, серьезно?» – не веря своим ушам, воскликнул Антонио. Не получив никакой реакции от брата, он вышел из машины и открыл дверь с моей стороны. Я одарила его вопросительным взглядом, не понимая, что происходило. «Выходи», — сказал он, указывая мне на переднее сиденье. Мы поменялись местами, и машина тронулась с места. «Таких, как ты, называют каблуками, помни об этом». Как маленький ребенок не унимался Антонио. Подавив смех, я повернулась к окну. «Я все видел». Машина стремительно двигалась по оживленному мегаполису. Минуя несколько десятков небоскребов, знаменитая башня CN Tower появилась в поле нашего зрения. Люди, родившиеся и выросшие в городе, настолько привыкли к пейзажам и архитектуре, что теряли чувство прекрасного. Ведь все великолепие заключалось в простых вещах. Для туриста данный вид покажется чем-то новым и необычным. Остановившись, он наверняка сделает пару фотографий, чтобы потом показать своим друзьям. А коренной житель просто в очередной раз пройдет мимо, не акцентируя внимание на том, что его окружает. Он просто проживает день. Мы заехали на подземную парковку, где нас встретили два охранника. Увидев нас, они тут же что-то зафиксировали в своих компьютерах. Зайдя в лифт, Антонио нажал кнопку с цифрой 69. И заиграл бровями. Закатив глаза, я сделала шаг назад, чтобы быть как можно дальше от этой раздражающей физиономии. Интересно, он во всем видел только эротический подтекст? Двери лифта открылись, и я увидела ресепшн, за которым сидела брюнетка и разговаривала по стационарному телефону. Увидев нас, она тут же вскочила со своего места, поспешив закончить разговор. «Директор, добрый день! Утренний отчет уже на вашем столе». Ее звонкий голос заполнил весь этаж. «Хорошо, две чашки кофе». Открывая дверь в кабинет и проталкивая меня внутрь, скомандовал Кристиана. «Две?» – переспросила я, посмотрев на Антонио, который развалился на кожаном диване. «Он не пьет кофе», – вместо брата ответил Кристиана, взяв со стула папку, о которой ранее говорила секретарша. «Итальянец, который не любит кофе?» В Италии все буквально помешались на кофе, его пили везде и всегда. Неважно, какой кофе вы предпочитаете, главное, чтобы напиток был приготовлен с душой и хорошим настроением. «Меня бодрят только две вещи – хороший секс и убийство». Дверь открылась, и в проходе появилась блондинка. На ней было черное платье без рукавов и туфли с открытой пяткой. «Кристиано, у меня есть хорошие новости». Ее серо-голубые глаза остановились на мне. «Мондзё, Вителия, как я рада с вами встретиться». Девушка громко вскрикнула на французском, затем подошла ко мне и протянула руку. «Сноска! Мондзё! Боже мой!» «Очень приятно», – ответила я на рукопожатие. «Лиа Гаруфало, адвокат», – дополнила девушка. «Надеюсь, Кристиана вас не обижает. Если будут какие-то проблемы, скажите, припишем ему парочку статей». Лиа была из тех людей, что всегда оставались активны и энергичны, которые независимо от дня недели, времени года или суток находились в приподнятом настроении. Такие люди были общительны, легкомысленны, не приносили монотонность и однообразие, из чего вытекала склонность к неоправданному риску. Девушка буквально заполнила все пространство своей энергетикой, и я даже не заметила, как нам принесли кофе, которое остывало на кофейном столике. «Лиа, есть новости по делу». Голос Кристиана заставил девушку вспомнить о том, зачем она пришла. «Иммиграционный суд дал добро. Кажется, у нас есть шанс». Антонио принял сидячее положение, Его глаза загорелись надеждой. Мне была неизвестна история их семьи и то, сколько попыток вызволить отца из тюрьмы Лос-Анджелеса на свободу провалились. «Патриция невероятна», — сказал Антонио. 4 года попыток, а она открыла нам форточку за какие-то 2 дня. Вот цена моей безопасности. Все люди по своей сути были жестоки. Их обходительность и доброта являлась иллюзией. Ради своих желаний и целей они совершали невозможное. Брак – это не самая ужасная цена за свободу дорогого тебе человека. Печалило лишь то, что я бы и сама так поступила, если бы существовала хоть ниточка надежды, что мои родители были живы. Хорошо. На лице Кристиана не было торжества. Он уже анализировал следующий ход. Здесь будет проще добиться его свободы. Я отпила черной жидкости, которая оставляла горький привкус, но так помогала бороться с сонливостью в теле. Лия пробыла в кабинете еще 20 минут, а затем они с Антонио ушли, оставляя нас с Кристиано наедине. «Все хорошо». Он выглядел обеспокоенным, пока я сидела в кресле напротив. «Да, только вот мой плен в виде брака оказался бесполезным. У вас появились возможности, но ты не рад этому». Встав, я медленно подошла к столу, за которым Кристиано сидел и наблюдал за мной. «Ты не пленница, ты моя жена». Мужчина тоже встал. С моих губ сорвался приглушенный смех, и я отвела взгляд. «Разве в этом есть разница?» «Вителия, ты привлекаешь меня как женщина. Я бы выбрал тебя снова, независимо от обстоятельств». Он возвысился надо мной, наклонив голову ближе. Мне пришлось облокотиться о стол, чтобы посмотреть на него. От Кристиана пахло кофе, теплом и мужественностью. Сумасшедшее сочетание для мужчины вроде него, вызывающее желание подчиниться его воле и словам. «Почему?» – прошептала я. «Потому что только со мной ты красиво смотришься». Отстранившись, он достал из ящика пистолет и протянул мне. Взяв в руки оружие, я рассмотрела его. На стволе были выгравированы его инициалы. Неудивительно. «Пустынный орел», – вспомнила я название пистолета. «Эту модель уже давно сняли с производства». «Это подарок из Израиля. Возьми его на время. Позже выберешь себе все, что захочешь». «Что, если я не захочу другой?» «Тогда он твой». Мне начинало это нравиться. Все, на что посмотрю, могло принадлежать мне. Кристиано старался добиться моего расположения, завоевывая доверие. Он не спорил, просто делал. Не было никакого секрета. Мужчины, которые умели слушать и выказывать нежность, являлись самыми опасными. Ринальди основались и сделали опору на транспортном предприятии. Они были владельцами авиакомпании, которая входила в авиационный альянс, старейший из существующих в мире. Также они имели свою железнодорожную сеть, которая соединяла США и Канаду. В 21 веке мафия была не про кровавые убийства, а про бизнес. Ндрангхета старалась уходить от убийств, предпочитая договариваться и покупать. Что касалось нелегального бизнеса, то с помощью владения транспортными компаниями дело стало еще более совершенным. Кокаин являлся самым дорогим и потребляемым веществом в мире. Наркотики – единственное, за что человек был готов отдать свою жизнь без раздумий. Кристиано скинул мне на телефон адреса всех штаб-квартир и возможных заведений. Проще было отправить места, которые не причастны к фамилии Ринальди. На обратной дороге мы заехали в банк и открыли мой личный банковский счет. Было непривычно видеть рядом со своим именем иную фамилию. Наши люди были буквально на каждом шагу, в каждой стране. Годами ранее я бы не поверила в эти легенды взрослых. Вот только легенды, в отличие от сказок, основывались на реальных событиях. Дорога до дома оказалась не такой быстрой. Вечером на трассах образовались пробки, впрочем, как и во всех оживленных мегаполисах, обычное дело. Я задремала, но из сна меня вывел щелчок ремня безопасности. Резко открыв глаза, тут же встретилась с супругом взглядом. «Все в порядке», – прочистив горло и выходя из машины, ответила я. От резких движений перед глазами забегали мушки. Прикрыв глаза и вдохнув полной грудью, чтобы сконцентрироваться, я направилась к дому. Там пахло запеченным мясом и пряностями. Ароматы настолько сводили с ума, что у меня засосало под ложечкой. Ясмина стояла в зале вместе со своей помощницей по дому, раскладывая столовые приборы и звонко смеялась над словами женщины в фартуке. «Вителия, вы вернулись как раз к ужину!» Женщина одарила меня белоснежной улыбкой. «Как вам Торонто?» «Сложно сказать. Ощущение, что я нахожусь в центре событий, но участия не принимаю». «В Канаде прекрасная природа, но мегаполисы отнимают слишком много сил». Говоря об этом, она состроила уставшее выражение лица. «Позову Джину, присаживайтесь». За столом нас было четверо. Антонио все еще не вернулся, и мы сидели друг напротив друга. Джина, подперев голову одной рукой, молча ковыряла еду в тарелке. На столе основным блюдом оказался ростбиф с запеченной картошкой и овощами. Также был предложен овощной суп-пюре. В Канаде не было национальных блюд. Страна сама по себе являлась многонациональной и совмещала в себе разные кухни в зависимости от региона. «Почему ты пропустила занятия?» – спросил Кристиана, вероятно, обращаясь к сестре. Девушка неохотно подняла свои янтарные глаза на брата, одарив его злобным взглядом. «Ранее я заметила фотографии, которые были развешаны в зале. Помимо совместного портрета семьи, имелись еще фотографии Джины верхом на лошади. Некоторые фото стояли в маленьких рамочках рядом с кубками и медалями». «Потому что тебя это не касается», – спокойно ответила она и продолжила занятие. «Пока ты живешь в этом доме, будешь следовать правилам, делая то, что от тебя требуют». Властный голос Кристиана пробирался под кожу с каждым его словом. «Тогда просто убей меня, как ты это обычно делаешь». Она бросила ему вызов, играя на нервах. «Джина, прекрати, пожалуйста», – сказала Ясмина, хватая дочь за руку и умоляя прекратить пререкание с братом. Кристиана на мгновение замер, уставившись в свою тарелку. На лице появилась легкая улыбка, а затем он молча продолжил есть. «Ты мне не отец, чтобы контролировать и указывать. Займись лучше этой сироткой». Ясмина прикрыла лицо руками, видимо, пытаясь провалиться сквозь землю. Кристиана тут же вскочил на ноги, его стул с грохотом упал, как и бокалы, что стояли на столе. Я тут же подорвалась вслед за супругом, хватая его за руку. На лице Джины застыл ужас, сменяющийся наслаждением. Она знала, что брат никогда в жизни не причинит ей вред и безжалостно пользовалась этим. «Верно, когда у человека нет родителей, их называют сиротами», – начала я. «Твой брат делает все возможное, чтобы защитить тебя. Мир – это не волшебная страна, где все люди толерантны и добры друг к другу. В нем также много опасных людей». «Откуда тебе знать о моих чувствах?» – закричала Джина. Ее рука сжимала столовый прибор, а на глазах наворачивались слезы. «Ты права, мы совсем не похожи. У тебя еще есть возможность жить счастливо и видеть своих родителей вместе. Так что прекрати себя жалеть и повзрослей». Глаза девушки округлились. Мои слова словно пощечина привели ее в чувство. Поджав губы, Джина молча удалилась в свою комнату.